Не увлекайся помыслами, будто добродетель превышает твои силы и неисполнима для тебя, но, воодушевясь верою, дерзновенно положи начало, яви пред Богом добрые произволения и старания, и увидишь помощь, которую Он подаст тебе для совершения добродетели. Представь себе две лестницы. Одна возводит на небо, а другая низводит в ад. Ты же стоишь на земле. Посреди обеих лестниц. Не думай и не говори, как могу я возлететь от земли и очутиться вдруг на высоте неба, то есть наверху лестницы. Ты только берегись спуститься вниз, делая худо. Вверх же напрягайся подниматься понемногу, делая добро, какое встречается. Каждое дело будет шаг вверх. Так, поднимаясь с помощью Божией с одной ступени на другую, достигнешь, наконец, и верха лестницы. Если будем искать, то найдем, и если будем просить, получим. Ибо Евангелие говорит: «Просите, и дастся вам, ищите, и обрящите, толците, и отверзится вам». Сказано: «Просите», для того, чтобы мы в молитве призывали Бога на помощь. А «ищите» значит, чтобы мы, увидев, как происходит добродетель и что приносит ее, соответственно сему употребляли и свои усилия на приобретение ее. «Толците» же значит исполнять заповеди. Ибо всякий, кто толкает, толкает руками, а руки означают деятельность. Итак, мы должны не только просить, но и искать и действовать, стараясь по апостолу быть готовыми на всякое дело блага, то есть имея полную готовность разумно исполнять волю Божию, как Он хочет и как Ему угодно. Апостол заповедал искушать, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная, чтобы потом и действовать по ней. Какая же есть воля Божия благая? Та, чтобы любить друг друга, быть сострадательными, творить милостыню и тому подобное — вот воля Божия благая. А какая есть воля Божия благоугодная? Не всякий, делающий что-либо благое, делает это благоугодно Богу. Случается, например, что кто-нибудь находит сироту убогую и красивую собою. Она нравится ему по красоте своей, и он берет ее и воспитывает, хотя как сироту убогую, но вместе и как красивую собой. Вот это воля Божия благая, но не благоугодная. А благоугодная та, когда кто делает дело милосердия не по каким-либо побуждениям человеческим, но ради Бога, заповедавшего сие, ради самого добра, из одного сострадания, сие благоугодно Богу. Совершенная, наконец, воля Божия есть та, когда кто творит дело милосердия не со скупостью, не с леностью, не с презрением, но всею силою и всем произволением, творя милость так, как будто бы принимал сам, и так, благодетельствуя, как будто бы сам принимал благодеяние. Тогда исполняется совершенная воля Божия. Вот как исполняет человек волю Божию благую, благоугодную и совершенную. Есть два вида чревоугодия. Первый, когда человек ищет приятной пищи и не всегда хочет есть много, но желает вкусного. Второй, когда кого борет многоедение, и он не желает хороших снедей и не заботится о вкусе их, но хочет только есть и есть, не разбирая, каковы снеди, и заботясь только о том, чтобы наполнить чрево. Первый называется гортанобесие, а второй — чревобесие. Кто хочет восприять пост в очищении грехов своих, тот должен избегать обоих сих видов чревоугодия, ибо ими удовлетворяется не потребность тела, а страсть. И если кто предается им, то это вменяется ему в грех. Не только, однако, сказанные пред сим правила о пище должны мы соблюдать постясь, но должны удерживаться и от всякого другого греха, чтобы, как постимся чревом, поститься нам и языком, удерживаясь от клеветы, от лжи, от празднословия, от уничижения братьев, от гнева и от всякого другого греха, совершаемого языком. Должно также и глазами поститься, то есть не смотреть на суетные вещи, не давать глазам свободы, ни на кого не смотреть бесстыдно и без страха. Также и руки, и ноги должны удерживать от всякого дела злого. Какую цель должны мы иметь, когда посещаем друг друга? Во-первых, мы должны посещать друг друга по любви. Во-вторых, для того, чтобы слышать Слово Божие, потому что во множестве братьев лучше познается Слово Божие, когда чего не знает один, то знает другой, и первый, спрашивая его, тоже узнает это. Наконец, для того, чтобы узнавать свое душевное устроение и состояние и заимствовать примеры жития от других, как делал святый Антоний, от одного заимствуя кротость, от другого смирение, от иного безмолвие и таким образом собирая в себе добродетели каждого из посещаемых. При виде других больше всего должны избегать подозрительности, от которой происходит пагубное суждение. Имею множество опытов, подтверждающих ту истину, что всякий судит о других по своему устроению. Приведу пример. Положим, что кому-либо случилось стоять ночью на каком-либо месте, и мимо его идут три человека. Увидев его, один из них думает, он ждет кого-либо, чтобы пойти и сделать блуд. Другой — это должно быть вор. А третий — он заговорился с кем-либо из ближайшего дома вместе пойти куда-либо на молитву и ждет его. Вот трое видели одного и того же человека на одном и том же месте, однако ни одно и то же возымели о нем мнение, но один одно, другой другое, третий еще иное. И очевидно, каждый сообразно со своим душевным состоянием. Как тела черножелчные и худосочные каждую пищу, какую принимают, притворяют в худые соки, хотя бы пища была и полезная, так и душа, имеющая худой нрав, получает вред от всякой вещи, хотя бы встречаемые вещи и хороши были. А имеющий добрый нрав подобен тому, кто имеет тело добросочное, при котором, если он и съест что-либо вредноватое, то оно образуется у него в хорошие соки. Так и мы, если имеем добрый нрав и находимся в хорошем душевном настроении, то можем от каждой вещи получать пользу, хотя бы вещь сия и не была полезна. Слышал я о некоем брате, что когда он приходил к кому-либо из братьев и видел келью его невыметенной и неубранной, то говорил себе: «Блажен сей брат, что отложил заботу обо всем земном и так весь ум свой устремил горе, что не находит времени и келью свою привести в порядок». Также, если приходил к другому и видел келью его убранную и выметенную и чистую, то опять говорил себе: «Как чиста душа сего брата, так и келья его чиста, и состояние кельи согласно с состоянием души его». И никогда не говорил он ни о ком сей нерадив или горд, но по своему доброму настроению всех видел добрыми и от всех получал пользу. Благой Бог, да подаст и нам такое же доброе настроение, чтобы и мы могли получать пользу от каждого и никогда не замечать пороков ближнего».